Глава 60. Тоби посмотрел на время на экране своего компьютера. Было 11:23. Тоби вздохнул и вытащил из-под кровати ботинки. Он обмотал шарф вокруг шеи и взял в руку свою старую кружку. Прежде чем уйти, Тоби остановился и посмотрел на себя в зеркало. Ему все еще не очень нравилось то, что он видел. Им с Мелиндой пришлось состричь все волосы под ноль. Мелинда пыталась оставить короткую стрижку, но так Тоби был похож на скинхеда, и поэтому она просто продолжала стричь, пока на его черепе не остался лишь совсем крохотный слой щетины. Бакенбарды, конечно, было уже не спасти. Глядя, как они сбриты и упали на пол, Тоби даже прослезился от безысходности. Тоби очень сильно раздражало, что теперь такая большая часть его лица открыта для посторонних глаз. Он испытывал неловкость, словно у него была расстегнута ширинка или из-под брюк виднелось нижнее белье. Все время проводил ладонью по щеке, вспоминая, что было там раньше. Его голова выглядела очень странно. Розовая, влажная, гладкая, как яйцо. Теперь Тоби практически всегда приходилось носить шапки. Мелинда утверждала, что он выглядит великолепно, как тот парень из «Доктора Кто». Но Тоби не видел в этом ничего великолепного. Он был просто лысым и притом не самым привлекательным. Состроив гримасу своему отражению в зеркале, Тоби судорожно сглотнул. Через полчаса ему нужно было к стоматологу. Он хотел просто проконсультироваться насчет гигиены, но эти акулы стоматологии каким-то образом втюхали ему полный осмотр. У стоматолога Тоби не было уже много лет, и воспоминания о последнем визите ограничивались тем, что дантисты имели дурацкую привычку выдирать половину зубов, а в оставшихся сверлить как можно больше дырок. В стоматологии он, скорее всего, пробудет не меньше 3 часов, и после визита у него еще долго будет ощущение, что его заставили прожевать 0,5 кило стекла, в лучшем случае. Не то чтобы Тоби боялся стоматологов, они его просто раздражали. Врачи не заставляют людей приходить 2 раза в год, чтобы убедиться, что все в порядке. Врачи ждут, когда вы заболеете и придете по собственной воле. Почему стоматологи не могут так же? Почему они ругаются, если вы пропускаете визиты? Ведь если вы не пришли, значит, у вас все хорошо, ничего не болит и все функционирует как надо. Тоби взял свои ботинки, кружку и пошел вниз. Поставив кружку на кухонный стол из черного гранита, он начал натягивать ботинки. Кухню доделали прошлой ночью, и теперь она, конечно, была самой красивой кухней, которую Тоби когда-либо видел. Теперь тут были шкафы с дверцами цвета баклажана, плита с 6 конфорками барбекю, бар и новенький холодильник с дозатором воды. Полы оцеклевали и покрасили морилкой, в результате чего они выглядели так, словно сделаны из ореховых панелей, а с потолка свешивалась дюжина галогеновых ламп на длинных ножках. И благодаря рачительности Дэмиана все это великолепие обошлось Тоби всего-то на 5000 фунтов дороже, чем он рассчитывал. Около задней двери были сложены ящики с продуктами Мелинды. Сегодня вечером она собиралась их распаковать. Из верхнего ящика высовывалась бутылка текилы. Прежде чем он понял, что делает, Тоби откупорил бутылку и сделал 3 огромных глотка. Наркоз казался ему не очень надежным. Если стоматолог будет резать наживую, Тоби хотел ничего не чувствовать. Так что он снова поднес бутылку к губам и выпил еще, а затем взглянул на бутылку. Она была почти пустая, и тогда Тоби допил текилу.